Глава 12. Утро шестого дня. Стоило сделать шаг, как звуки за моей спиной оказались отрезаны. Обернувшись, я убедился, что переплетение ветвей надежно преградило путь назад. Из собственного и чужого опыта мне было известно, что прорубить себе дорогу обратно являлось невозможным. Впрочем, я и не собирался этого делать. Мой путь лежал вперед, в единственном доступном направлении, где ожидались несметные сокровища и столь же великие числом враги. Чтобы получить первое и справиться вторым, в моем распоряжении был боевой молот, щит, орочий топор, арбалет с запасом болтов и два исцеляющих зелья. Еще я обладал запасом маны и мог наложить три простых заклинания типа регенерация. Не так плохо, как могло бы быть. Теперь о кроличьей норе. Что именно может встретиться на моем пути здесь? Стоит сказать, что за время пребывания в мире лендлордов я дважды находил подобную локацию. В первый раз меня постигла неудача из-за собственной неопытности, а вот во второй ждал успех, принесший в качестве награды отличную броню. Помимо личного опыта, я также был знаком с информацией, выложенной на форумах. Если обобщить, то кроличья нора или данж лордов была замкнутой территорией, которую возможно было посещать только в одиночку. В ней присутствовали разумные или не очень существа одного вида, которые преграждали путь игроку. Как система определяла их силу, было не совсем ясно. Однако абсолютно непроходимых кроличьих нор не было, по крайней мере, для правильно развивавшегося игрока. Стоит лишь сказать, что из-за специфики места чистым магом настоятельно не рекомендовалось входить сюда, ибо выйти из норы живым они не могли. Никакой энергии не хватило бы на всех противников. Только холодное оружие могло позволить пройти сквозь их ряды. Что еще необходимо помнить о подземелье? Наверное, то, что по нему бывают раскиданы тайники. Есть несколько ценных призов в местах наибольшего скопления монстров, но главная награда всегда находится в конце пути, у самого мощного местного стража. Из этого делаем вывод, что стоит быть внимательным не только к врагам, но и к здешним сокровищам. Слышишь, хомяк? Даже записал? Вот и славно. В таком случае можно отправиться в путь. Дорога моя была извилистой, но вот развилок не предполагала, что и было к лучшему. Как снаружи, изнутри нора имела округлую форму, где стены и потолок были представлены сплетением темно-зеленых лиан, и только пол покрывался почвой. Чувство земли не фиксировало ничего, что находилось за стенами, а потому уберечь меня от внезапной атаки не могло, что заставляло быть настороже, использовать зрение и особенно слух, дабы и выискивать врага. Благо я, как и Гимли, обладал острым глазом орла и слухом лисицы, о чего пропускал только каждого второго противника. Но на сей раз мне выпала удача. На шорох листвы сбоку я отреагировал мгновенно, резко взмахнув молотом. И пусть бил слепую, удар нашел свою цель. С треском лопнувшего хитина враг, оказавшийся громадным жуком, отлетел в сторону, но это стало только началом. В сознании ударила информация от чувства земли, и я обернулся назад, к уже пройденному участку. Едва успел прикрыться щитом от струи кислоты, метнувшейся в грудь. А сзади уже накатывала волна крупных размером с собаку жуков. В такой обстановке оставалось на месте было смерти подобно, а потому я тут же сорвался с места, выбрав своей целью стрелков, двух громадных скалопендр, достигших роста человека. Мерзкие твари как раз намеревались выплеснуть новую струю кислоты. Они подняли переднюю часть тела над землей, откинулись назад, а затем выплеснули из пасти зловонную струю. Большую часть жидкости я принял на щит, однако несколько капель попали на лицо, вызвав онемение и легкую слабость. Игнорируя эти чувства, я поглотил последние метры до врага, а затем обрушил молот на первого ролиска. Тварь увернуться не смогла, между нами была настоящая пропасть по показателям ловкости, и потому отлетел с пробитым черепом. Ее спутница попыталась отмахнуться хвостом, целя по ногам. Однако я попросту перепрыгнул через него, завершив приземление еще одним ударом. А затем обернулся к подоспевшей своре жуков-бегунцов. Многочисленных, но относительно слабых. Противостояние им главным являлось не дать себя окружить, а потому я стал медленно отступать, отмахиваясь от наиболее настырных тварей молотом. Жуки показывали хорошую гибкость и скорость, пытаясь зайти за спину, достать в прыжке, однако их всех я принимал на щит, а порой встречал прямым ударом молота. Догадаться броситься всей сворой они не могли, а потому даже десяткам оказались неспособны мне серьезно навредить. Прошла пара минут, и последняя из тварей затихла на пропитанной слизью земле. После окончания боя я не сдержался и опустился на землю, с неудовольствием оценив молот, испачканный в слизи тварей. Хотя, может быть, эта зеленая субстанция, что истекала из их тел, была кровью? Я понятия не имел, как ее правильно назвать, и просто тихо ненавидел всех инсектов без исключения. Стоило сказать, что на земле даже обычный скалопендр вызывал во мне волну отвращения. Так что было говорить о ней же, но достигшей 1,5 метра в длину. Единственным чувством, которое я испытывал при встрече с данными тварями и их сородичами, было желание уничтожить и сжечь останки. К сожалению, огня под рукой у меня не было, а эта встреча не была последней. Но что же она мне дала? В первую очередь знания о противнике. Ими были инсектоиды, и стоило сказать, что с врагом, несмотря на испытываемое мной отвращение, мне повезло. Защитный панцирь жуков неплохо отражал колющие удары, имел сопротивление к магии, но вот против дробящего урона был крайне слаб. И в прошедшем бою это уже сыграло свою роль, когда я первым же ударом уничтожил Праймиска, бойца ближнего боя 3-го ранга. Конечно же, он мне уступал. Однако, не будь в нем слабости к дробящему урону, я никогда не смог бы победить, неся всего один удар. Без использования взрывных рун, я имею в виду. Еще одним приятным качеством инсектоидов было полное отсутствие у них магов низких рангов. Вообще, они имелись, но я искренне надеялся, что существа 6-го ранга мне не попадутся, как, впрочем, и 5-го. Они тоже не подарок. Таким образом, противник был хоть и мерзок, но удобен, а потому надежда пройти кроличью нору во мне укрепилась. Также прибавило настроение и то, что ровно по окончанию боя ко мне поступило сообщение системы. Получен новый уровень. Текущий уровень 12. Выносливость плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Атака или защита. По иронии судьбы, хотя вернее сказать системы, мне на выбор достались 2 абсолютно равноценных умения. Атака, увеличивающая урон героя и войск на 10%, и защита, оберегавшая меня и мои войска, на то же самое значение. Умения эти были полезны и во многом схожи с оружейником и бронником, однако имели одно важное отличие. Приносимые ими бонусы не зависели от оружия и брони, и действовали даже на тех существ, что предпочитали рукопашный бой. Что ценно для замка гномов. И потому брать их я был однозначно намерен. Выбор мой на сей раз остановился на защите, так как у Тельдрена данный навык был также 1-го, а не 2-го, как атака уровня. Это потенциально позволяло перекрыть бонусы следопыта, что было слабым, но все же поводом остановиться на нем. В будущем я намеревался развить оба умения хотя бы до 4-го уровня. После первой стычки мне потребовалось 10 минут на то, чтобы отдохнуть и, что важнее, немного восстановить здоровье, после чего я направился дальше по тропе. И за следующим нападением справился достаточно просто. Число врагов в них было даже меньшим, чем в первый раз, они явно предназначались более для того, чтобы ослабить игрока, вынудить его истратить ману и зелье исцеления, излечиваясь от последствий неожиданных нападений. Отчасти эта методика работала, противнику удалось снизить мое здоровье на 1/3. Я уже думал над тем, чтобы применить регенерацию, когда извилистый туннель достиг небольшого круглого зала, который был обитаем. Жильцами его являлись около двух десятков низших инсектов-бегунцов, тех самых, что атаковали меня в самом начале пути, плюс 5 ролисков, плюющихся ядом, и 2 праймисков, 3 ранговых жуков. Притом белки-инсектоиды все время бегали по залу в немыслимых, плохо просчитываемых траекториях, начисто сбивая надежду пробраться в помещение незамеченным. Если говорить о моих мыслях по этому поводу, то они были сплошь нецензурными, однако я сдержался, вместо этого, наконец применив на себе регенерацию. В будущем столкновении мне требовалось полное здоровье. Теперь следовало решить, как справиться с противниками. Пусть все они были слабее меня, но их было много, чертовски много. И в небольшом зале они вполне могли реализовать свое численное превосходство. Инсектам было бы достаточно связать меня боем и в этот момент расстрелять издалека. Учитывая полное пренебрежение к жизням сородичей и стойкость к ядам, такое развитие событий стало бы для меня фатальным. Добраться до стрелков я бы вряд ли успел. Они находились вблизи дальней стены зала под охраной 2 праймисков. Будь у меня массовое атакующее заклинание, проблемы бы не стало, однако я их не имел, да и моя сила магии не дала бы уничтожить противника. Однако ведь не может эта ситуация быть безвыходной. Должно быть решение. Лендлорды – стратегия, игра, в которой для победы нужно думать, использовать преимущества и недостатки врага, находить обходные пути достижения цели. Кстати, о них. Я внимательно осмотрел участок туннеля, ближайший к залу. Освещение в нем было слабым, существовавшим только за счет тускло мерцавших растений, однако для глаз гнома вполне достаточно. По крайней мере, мне потребовалось не так много усилий на то, чтобы вычленить отличающийся от остальных зарослей кусок стены. Растения на нем были вялыми, потерявшими часть своих соков. После правого попытки найти вход в потайную дверь, я просто выломал преграду молотом, причем она неожиданно легко подалась. Была опасность того, что на шум явятся хозяева кроличьей норы, но мне пришлось рискнуть. И он оправдался. Инсекты не услышали моей возни. В результате я получил новый ход, узкий, низкий, но определенно полезный, иначе бы просто не существовавший. Потайной коридор спустя десяток метров пути разделился на 2 направления. И выбрав правое, я оказался перед тем же залом, непосредственно у стены, которой жались ролиски. Намек системы был предельно ясен. Обнаружив туннель, я мог атаковать с более выгодного направления. Однако следовало ли это делать? Та же система дала игроку и возможность избежать схватки, выбрав другой путь тайного коридора. Хотя еще неизвестно, куда он вел. Быть может, решив не рисковать, я окажусь вместе в 100 крат худшим отвергнутого. А потому вопрос заключался в совершенно ином. Смогу ли я справиться с врагами в нынешних условиях? Расстояние до ближайшего ролиска было всего 2 метра. Проход с моей стороны можно было быстро и легко открыть, так что я мог достичь своего врага за секунду, раньше, чем противник бы осознал угрозу. Вот только смерть одного ролиска мало что решала. Нужно было убить нескольких, желательно всех 5, а это являлось весьма сложной задачей, даже несмотря на мое превосходство над ними. При этом остальные инсекты не станут стоять в стороне, они будут атаковать. Правда, рядовые особи распределились по залу и не приближали к группе своих старших товарищей, ближе чем на 3 метра. Учитывая их куцые мозги, они не были способны сразу отреагировать на атаку и должны были потратить время на то, чтобы сблизиться со мной. Увы, это не относилось к праймискам. Эти 2 особи расположились всего в метре от ролисков и могли вступить в сражение намного быстрее. Хорошо еще, что для начала схватки им придется обойти своих сородичей, тратя на это драгоценные секунды. Оценив диспозицию, я решил атаковать первым крайнего правого ролиска, дабы затем двигаться по цепочке, загораживаясь щитом от выстрела с левой стороны. Придумать что-то еще в такой ситуации было довольно сложно. Да я и не пытался, просто сосредоточился, успокаивая сознание, ставя цель в сражении и закладывая в память необходимость отступить в нужный момент. В бою об этом думать будет некогда, а потому крючки в памяти должны были пригодиться. Успокоив сознание, я глубоко вздохнул, а затем сорвался с места, мгновенно оказавшись за дверью потайного хода. Первый Ралиск умер еще до того, как враги успели среагировать на угрозу. И потому второго противника мне удалось убить без всякого сопротивления с его стороны. Однако дальше стало сложнее. Три Ралиска вскочили на многочисленные лапки, выгнули туловище, набирая кислоту для плевка. Праймиски сорвались со своих мест, стремясь быстрее вступить в схватку. Однако я успел раньше всех, прыжком сократив разделявшее меня с одним из стрелков расстояние. Молот впечатался в голову твари, разбрызгав в сторону клочья панциря и вонючей жижи. К сожалению, от атаки оставшихся двух стрелков это меня не уберегло. Кислота ударила широкой струей, и пусть щит был поднят вовремя, полностью уберечься от нее не удалось. Слишком было близким расстояние. Но я смог отомстить, через мгновение забрав еще одну жизнь. А затем в спину мне ударили праймиски. Это были громадные, проворные создания, более 2 метров длиной, с внушающими уважение челюстями на безобразных мордах и мощными клешнями. С помощью чувства земли я знал об их приближении, понимал, что не успею ответить, и сознательно подставил спину под первый удар ради уничтожения одного из ралисков. Однако в следующий миг резко обернулся и отразил повторное нападение щитом. Безобразная помесь краба со скалопендрой приготовилась атаковать вновь, но не успела. Я впечатал ее бок молот, избавившись от еще одного противника. Однако на этом мое время истекло. Бегунцы уже выходили на расстояние прыжка, а сталкиваться с этой оравой в чистом поле я был не готов. А потому развернулся и бросился бежать к проходу. Мимо меня пролетел плевок кислотой от оставшегося в живых ралиска. Праймериск устремился следом, желая отомстить за товарищей. Однако я успел достичь тайного прохода вовремя и в его узком пространстве развернулся к первому врагу. Им оказался оставшийся в одиночестве Праймериск. Он попытался победить напором, массой, задавить, заставить ошибиться. Однако у меня был опыт сражений со множеством тварей, и жук был отнюдь не самым страшным из них. Он раскрылся первым и был упокоен точным ударом в голову. Далее в атаку пошли барагуны, но они в узости тоннеля оказались очень легкой добычей. Не обладая достойным упоминанием мозгами, жуки бросались перед скопом, расталкивая товарищей, мешали друг другу. Постепенно отступая вглубь прохода, я оставлял за собой дорожку из трупов врагов, и единственной моей проблемой был выживший ралиск. Время от времени он плевался из-за спин сородичей, понемногу сокращая мое здоровье. И оставалось только радоваться тому, что стрелок был один. За ту пару минут, что потребовалось для того, чтобы справиться со всеми прыгунами, ему так и не удалось серьезно повредить моей жизни. А затем один единственный удар принес избавление и от этой проблемы. Я победил, оставшись с третью здоровья. Заклинание регенерации еще работало, обещая восстановить большую часть жизни, но тенденция была пугающей. Если таких залов окажется много, маны и зелий на прохождение не хватит.